Как практиковать манифест киборгов? Наука, технология и социалистический феминизм 80-х Донны Харовой. 2 года назад я прочла манифест киборгов «Наука, технология и социалистический феминизм 80-х» Донны Харовой. Свидетельство нового мира. Пишет о том, что на смену естественной идентификации приходит сознательная коалиция. Притяжение. Это говорит скорее не о гуманистической парадигме, где все люди являются братьями и важно любить всех, но как раз об обратном единстве, где ни один человек принципиально не брат другому, но он может быть связан с другим через акт сознания, через усилия разума, а не через какие-то заданные связи. Мне это так нравится. В конце концов, я режиссер, я ищу райские, в кавычках, способы репетирования, противоположные спариванию и насилию. Райский способ репетирования для меня раньше я искала в мифе об Ацефале, Батае и Масона. Кавычки открываются. Я сразу же увидел его, без головы, как и полагается, но куда же девать эту громоздкую и сомнительную голову? Сама собой она расположилась на месте гениталий, скрывая их в виде мертвого черепа. Автоматически получилось так, что в одной руке, левой, он держит кинжал, а в другой сжимает горящее сердце. Не сердце распятого, а сердце нашего учителя Диониса. Сердце и яички одинаковой формы. Они этого не знают, а как здорово можно это обыграть. На груди по моей прихоти появились звезды. Так отлично, что же делать с животом? Очень просто, он станет вместилищем лабиринта, который как раз и явился знаком нашего союза. Кавычки закрываются. Здесь части тела как бы движутся по кругу, соскальзывают, меняются местами, скользят по телу без органов. Такая идея тела без органов позволяет Антонину Арто заявить: «Я Антонин Арто, я есть мой отец, моя мать и я сам». А мне позволяет знать о себе: «Я парадигма, я и есть вид искусства». Но теперь, конечно, манифест киборгов дает мне новые возможности для процесса производства спектакля. Поставить под сомнение каждую стадию. Совершенство, оптимизация. Репродукция, репликация, секс, генная инженерия и другие. Что мне дают эти пары? То, что я как художник вообще не обязана оплодотворяться внешним. Я могу делать инсайты из себя самой. Я оптимально и репликативно. И это освобождает меня от многого. Киборг не помнит отца. Технологии, которые позволяют рождаться детям без полового акта и клонирования, они прекрасны. Меняется отношение творения как к плоду. То есть, раньше мы понимали, что чтобы появился и созрел плод, надо оплодотвориться, например, текстом. Теперь произведения искусства тоже могут появляться киборгианским способом. Моя подруга говорит мне: «Я беременна замыслом». Фу. Мультфильм «Призрак в доспехах». Искусственный интеллект вдруг осознает себя как личность, но у него нет тела. Он укореняется в голове женщины-киборга, в голову, и в том смысле, что после очередной битвы с врагами от нее остается только голова. Затем эта голова с двумя сознаниями сразу получает тело ребенка и отправляется менять мир. Вот это я понимаю, семейка. Ура! Плод может быть непорочно зачат. Даже не зачат, а изобретен. Привет! Я изобрела сына. Привет! Какой симпатичный! А я что-то никак не могу изобрести. Замечательно, что возможность изобрести открывает для меня переизобретение, открывает меня для моих безгрешных монстров. Мы грешим известным способом. Можем ли мы грешить безызвестным? Чем бы самое время заняться вместо муссирования вечных тем? Самое время что-нибудь хакнуть, например, современный дискурс. Я убеждена, что можно это сделать в секунду. Все, что связано с изменением, исправлением, переходом, может произойти в секунду. Все данное поставить под сомнение. Типа данное. Конструировать собственную свободу, любовь, желание, переизобретать их, киборгизировать, деэстетизировать, деполитизировать, чтобы получить новую этику, эстетику, политику. Это что, анус? Да, это анус. Анус. Это анус. Самое универсальное. Скучно размышлять о разгерметизации тела. Я это сделал. Скучно размышлять о постгендерности. Я это сделали. Не скучно принимать внутрь код кибер. Не богиня. Богиня вообще какая-то сомнительная радость, она вроде как может все, но именно киборг осуществляет практику из невозможности слэш невозможного. Надоела уже деконструкция. Киборг – новый вид целостности, он не дискретен, он связи, он альянс, подвижный альянс. Искусство продолжает следить за катастрофой по инерции, но мир не катастрофичен. Уже. Мой внутренний голос беседует с моими рудиментами. Когда-нибудь вы станете главными. Да сам ты рудимент. Это не конфликт. Как может возникнуть теперь конфликт в прекрасном единстве ментального, телесного и технологического? Никак. У меня желание трансформации. Стояк на трансформацию. А ведь идея лежала на поверхности. Я имею в виду опыт поля Беатрис Пресиада как первого киборга, первого капилевтерского биополитического агента. Я ввожу кристаллин, разводимый в масле стероид углеродной цепи молекул и одновременно фрагмент современной истории. Поль Беатрис Пресиада. Работа поля Беатрис Пресиада теста Джанки. Точка. Форсировать растерянность, довести до уёва кончились слова, раздеваться, сбрасывать предикаты. 7 предикатов Соломеи. Я прочла манифест киборгов. Я лежу и думаю. Под лежачий камень вода течет. Под лежачий камень вода течет. Я могу обмочиться. Постгуманизм позволяет мне обмочиться.